Иностранные друзья с восхищением отзываются о величии Ким Чен Ына. Член Верхней палаты нигерийского парламента Абдуллах Адаму сказал, что маршал Ким Чен Ын превратил Корею в ядерную державу, надежную при любых военных провокациях и угрозах врагов, и добивается окончательной победы в построении могучего социалистического государства. Заведующий отделением Института Востоковедения Российской Академии Наук Воронцов подчеркнул, что Корея продемонстрировала на весь мир военный потенциал страны через испытание новейших боевых вооружений. Директор издательства «Перуанской газеты» «Аксион националиста», национальный председатель Народно-прогрессивной партии Нигерии и другие деятели разных стран подчеркнули, что ведомая уважаемым маршалом Ким Чен Ыном Корейская Народно-демократическая Республика неизменно будет идти по пути самостоятельности сунгун социализма, проложенному президентом Ким Ир Сеном и направленному Ким Чен Ыном.